«Вы изрядно влипли, мистер Талицкий». «Изрядно», — сказал Вульф, наблюдая, как один из медиков обрабатывает мои ожоги. «Не больше, чем обычно». Я поморщился, но попробовал выдавить улыбку. «Это уже входит в привычку. Как там Брэдли?» «Рана сложная, но, думаю, все обойдется. Через месяц будет как новенький». «Слава богу». Брэдли перевезли в особняк на Брум-стрит. Разумеется, со всеми предосторожностями. У меня просто не было другого выхода. Ему нужны медикаменты, которых в этом мире еще не существует. А моя аптечка сгорела. Если есть в этом мире антибиотики, то лишь у Михалыча в Прошкиной паде и у часовщиков. «Вы смелый человек, Александр Талицкий. Прийти и просить помощи у нас». Сэмюэль сделал небольшую паузу и покачал головой. «Не каждый решится». «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда». «Вы забываете, что я общался с мистером Митчеллом? Он произвел впечатление умного человека. Тем более, что...» Начал я, но зашипел от боли и не закончил. «Что?» — переспросил Вульф. «Мне кажется, что я вам нужен». «Даже так?» — он улыбнулся. «Именно так. Но вот зачем?» «Как знать, как знать. Не буду вам льстить, Александр, но я был против этого контакта». «Простите». «Скажу больше. Я бы поступил иначе». «Как же, позвольте узнать?» «Ликвидировал бы вас, и дело с концом. Не доверяю таким, как вы». «Тем не менее, вы первым со мной встретились и предложили начать диалог». «Я выполнял приказ. Приказы, как вам известно, не обсуждаются». «Рад это слышать. Звучит, знаете ли, очень жизнеутверждающе». Сэмюэль Вульф посмотрел, как медик копается с моими ожогами, и продолжил. «Этот вопрос обсудите с мистером Митчеллом. Вы ведь договорились с ним о встрече, не так ли?» «В Брикстоуне». «Вот и славно». «Марк, насчет мистера Брэдли можете не беспокоиться. Он здесь в безопасности». «Благодарю вас». «Не за что», — сухо кивнул Вульф и обвел взглядом мою чумазую фигуру. «Полагаю, вам следует умыться и переодеться. Вас проводят». Чопорный дворецкий, знакомый по прошлому визиту, проводил меня в гардеробную, где предложил на выбор десяток костюмов. Вещи не новые, но вполне приличные. «Ладно, я не особо щепетилен. Тем более, что все вещи были чистыми и даже выглаженными». Затем меня отвели в душевую. Обычная душевая, какую мы с вами привыкли видеть в любом спортивном центре или бассейне. Я умылся, переоделся в выбранный серый костюм и взял шляпу. Хотел заглянуть к Брэдли, но здоровенный и бородатый доктор, который напоминал кузнеца Чака из Ривертауна, покачал головой и не пустил. Мол, раненому нужен покой, и вообще нечего здесь бациллы разносить. Кстати, про особняк. Побывал всего в нескольких помещениях, но людей здесь обитает не так уж и мало. Офис не офис, казарма не казарма, но нечто похожее. По крайней мере, людей в коридорах было много. Нет, котелки с очками-консервами были не у всех. Примерно у четверти. Хотелось бы мне знать, почему они их носят. Не знаю, да и вряд ли когда-нибудь узнаю. Простившись с мистером Вульфом и попросив разрешения навестить раненого Брэдли, я вышел на улицу. Меня выпустили через задний двор, чтобы лишний раз не светиться перед возможными наблюдателями. Думал заглянуть к старику Харту, но потом решил этого не делать. Если наши оппоненты перешли к активным действиям, то лучше в таких местах не появляться. Пришлось найти небольшую и дешевую гостиницу, где останавливаются коммивояжеры и мелкие купчишки, прибывающие в Устер за товаром. Нашел. На юго-западной окраине Устера. Признаться, даже описывать эту дыру неохота. Трехэтажное здание из красного кирпича, которое могло быть свидетелем осады Устера. Закрытый со всех сторон грязный двор, тяжелая дверь и полутемный закуток под лестницей, где сидел управляющий. Жирный мужик, похожий на старого и беззубого бульдога, который выдавал ключи и что-то глухо рычал. Никто не обращал на него внимания. Он здесь вроде мебели. Для интерьера. Комната и того хуже. Продавленный топчан, два табурета и несколько гвоздей в стене, которые старательно изображали вешалку. Мутное от грязи окно, умывальник в виде комплекта из небольшого тазика и кувшина с отбитой ручкой. Не царские хоромы. Далеко не царские. Готов поспорить, что доисторические животные в тюфяках водятся. «Нет, это не Рио-де-Жанейро», — присвистнул я и бросил шляпу на табурет. Присел на топчан, осмотрелся и закурил. Что-то моя светлая полоса начала тускнеть и превращаться в нечто серое. «Вещей нет. Денег...» «Хм, денег тоже почти нет. 90 марок по нынешним ценам — это и не деньги вовсе, а так сплошное недоразумение». Разумеется, учитывая мою работу. Из оружия только револьвер. Хотел вернуться на пепелище, но там уже шаловливые ручки соседей постарались. Даже если кто-то и нашел наши деньги, то... Сами понимаете. Не тот контингент, чтобы возвращать найденное. Чековая книжка сгорела. В городе есть представительство Русского промышленного банка, но подтверждение моей личности займет некоторое время, которого у меня нет. В итоге всех наших предприятий я сижу в Вустере с раненым Брэдли, не имея понятия, что делать дальше. Тем более, что мне уже в затылок дышат. Пусть и в переносном смысле, но дышат. Скоро начнут через плечо в тарелку заглядывать. Или попросту всадят пулю в спину. И прости-прощай. Пройдет несколько дней и нападут на мой след. Что будет дальше, даже представлять неохота. Итак, дамы и господа. Что мы имеем на сегодняшний день? Кучу проблем? Это понятно и совершенно неудивительно. Времена такие. Сейчас даже российскому самодержцу и то не сладко приходится, учитывая наглеющих британцев. Вот уж паскудная нация. В любом измерении. Что в нашем, что в этом. Ладно, про мировую политику после поговорим. Хоть и очень увлекательное занятие, судьбы мира обсуждать. Проблемы надо решать. Не забывая про задание Ростовского. Налицо преступный заговор четырех человек. Судя по некоторым, увы, косвенным уликам, ребятишки занимаются контрабандой. Вполне возможно, что именно они являются авторами всех поддельных бумаг, документов и золотых рублей. Можно вспомнить и таинственных приказчиков, выглядевших истинными джентльменами. Если включить фантазию, то вообще грустно получается. Шпионы? Вполне возможно. Британия всегда любила такие игры. Хотя... Даже если не включать, не до смеха. Марка Брэдли, как только он немного оклемается, надо отправлять в Форт-Росс. Там ему будет спокойнее. Сам сопроводить не смогу. Значит, надо будет найти провожатого. Разве что Харта уговорить, чтоб свои старые кости размял. Деньги? Нужны деньги для этого. Билет до Форт-Росса стоит не так уж и мало. Ко всему этому нужно закончить дела и съездить в Брикстоун на встречу с мистером Митчеллом. Не могу не появиться. Особенно после того, как они спасли Марка Брэдли. Я уже не говорю о небольшом дельце к Полу Брикману, связанном с ограблением Вустерского экспресса. Учитывая некоторые факты и догадки, это дело может быть связано с нападением на золотой обоз. Шанс? Шанс. Пусть и очень слабенький, но проверить не помешает. Все эти задания плохо сочетались с моим нынешним положением. Как я уже говорил, в кармане едва наберется сотня марок. Из личных вещей только револьвер, портупея с двумя десятками патронов и нож. Но и одежда, которой меня любезно снабдили часовщики. Все остальное сгорело. Винтовка, запас патронов, наши седла и записи. В голове царил полный бардак. Каша. Хаос. Поймите меня правильно, господа. Я ведь не сыщик из киношных сериалов и не оперативник. Даже не военный, который прошел через все возможные и невозможные горячие точки. Пострелял немного, да. Знаю, что такое убивать. Несмотря на все мои приключения, я обычный человек. Тот самый, который из плоти и крови. А нервы, знаете ли, тоже не железные. Поднялся. подошел к окну и долго пялился в это полуслепое и мутное стекло. «Все-таки я очень везучий человек. Говорю совершенно серьезно. Мне везло так, как, пожалуй, не везло ни одному путешественнику между мирами. С самого начала этого насквозь авантюрного проекта. Мне не пришлось пахать на ферме, как это было с покойным Семеном Покровским. Не пришлось надрываться на рыбном промысле, как Андрею Чилищеву. Рядом были друзья. Настоящие. Это чертовски много для человека, попавшего в чужой мир. Только сейчас друзей рядом нет. Стив Палмер убит и похоронен на Вустерском кладбище. Марк Брэдли тяжело ранен. Значит, все придется тащить в одиночку. Не самый приятный расклад, учитывая, что за мной идет охота. Спустя двое суток я стоял на перекрестке и, прикрываясь свежим выпуском Вустерс Ньюс, изображал скучающего бездельника. Прямо передо мной высилось здание русской промышленной компании. Мне не хотелось здесь появляться, но делать нечего. Надеюсь, что господин Азаров не только письмами заведует. Набросал короткую записку, мол, мне нужна помощь, и чем скорее, тем лучше. Отстоял небольшую очередь и подал бумагу чиновнику. Слава богу, он все правильно понял. Быстро прочитал и поднялся. «Извините, но это вы не по адресу обратились». «Вот как?» «Это заявление необходимо передать в другой департамент». «Не подскажете, куда именно?» «Разумеется, одну минуту». Он взял небольшой листок и набросал несколько строк, сложил его пополам и передал мне. «Вот, извольте. Вам следует подать прошение в этот департамент. Полагаю, что вам не откажут». «Благодарю вас, господин Азаров». «Не за что. Всегда рад помочь». Я вышел на улицу, бросил взгляд по сторонам и двинулся отсюда. Сделал небольшой крюк по здешним переулкам и вытащил из кармана записку. «Завтра, 6 вечера, гостиница «Гринфилд», 10 номер». Признаться, мне стало немного полегче. Теперь можно и к старику Харту заглянуть. Само собой, со всеми предосторожностями. А если быть точным, то через крышу.